Глава 12. Старушки в этом подъезде оказались, как на подбор, словоохотливы. То ли дети и внуки их навещали редко, то ли характер у всех них был открытый, дружелюбный и любознательный. Но так или иначе, о своих соседях по подъезду они знали много и рассказывали о них охотно. Особенно долго пришлось просидеть у 76-летней Марии Федоровны Казаковой, живущей на первом этаже. «Ой, бедная девочка!» — причитала старушка, взмахивая руками, но не забывая при этом подливать гостье чаю и подкладывать в розетки варенье. «Растет ведь без материнского пригляду. Отец-то у нее хороший, достойный, да только он на работе круглые сутки. А Верка не мать, а ехидна, что ни день, то пьяная. Как она девочку-то до сих пор не угробила, не пойму. У чудом разве что. А что же она не лечится? — спросила Настя, с удовольствием слизывая с ложки сироп от абрикосового варенья. — Так не хочет? — вздохнула Мария Федоровна. — Может, им лучше развестись? — предположила Настя. — Да куда им? — безнадежно махнула рукой старушка. «Уж мы сколько раз ему говорили, забирай, мол, дочку, да подавай в суд на жену, чтобы развели и родительских прав лишили». А он что? «Ну, ничего, головой качает. Не могу, — говорит, — такому позору жену предавать. И дочку жалко. В школе-то сразу узнают, что у нее мать — алкоголичка, лишенная родительских прав. Ну, знаете, дети ведь жестоки». Затравят они ее. Да и учителя в нынешнее это время не особо умные. Не то что не защитят ее от других детей, а еще и сами добавят масла в огонь. Нет, он правильно делает, благородно. Сам себе жену выбирал, сам свой крест и неси, на других не перекладывай. Да ведь ребенок же растет, — возразила Настя. Девочке-то каково? Она же себе мать не выбирала. Почему она должна страдать из-за ее пьянства? Вот получается, палка о двух концах. Согласно кивнула Казакова. И дочку жалко, и жену жалко, и против своей совести идти не хочется. А совесть ему велит жену из дома не гнать. Да? — хмыкнула Настя. А совесть ему не велит создать ребенку нормальные условия для жизни? «Ой, дочка, путано все это, и так нехорошо, и эдак. Пусть уж он сам разбирается, не нам с тобой его судить». «Ну что вы, Мария Федоровна, я же не для того, чтобы его судить, к вам пришла. Я участковому помогаю. У меня что-то вроде практики. Вот он меня попросил пройтись по участку, с людьми поговорить, может, у кого соседи беспокойные или дети неблагополучные растут, скандалы в семье и все такое. Благодаря вам я теперь знаю, что за девочкой надо приглядывать, чтобы от рук не отбилась, в плохую компанию не попала. А осуждать ее отца за то, что с женой справиться не может, не наше дело, это вы правильно сказали». Он ведь и голос на Верку никогда не повысит. Видно, любит ее все-таки, — заметила Казакова. Так-таки и не повышал никогда. Усомнилась Настя. Не поверю. Ну, так не бывает. Может, вам не слышно? Ну, как-то мне не слышно, — обиделась Мария Федоровна. Дом-то блочный, 70-х годов постройки. У нас каждый шепот слышен, не то что крик. «А если ты, дочка, думаешь, что я глухая к старости стала, так это верно. Поэтому шепота я, конечно, не слышу. Но если голос чуть-чуть повысить, так каждое их слово пересказать могу». Она пожевала губами, сделала несколько глотков из чашки всем своим видом, показывая, что не верить человеку в ее почтенном возрасте грех непростительный. И если она сказала, что муж на Верку пьяницу голос не повышал, значит, так оно и было. Потому смущенно перевела взгляд с гости на окно и откашлялась. — Ну, вообще-то ты права, дочка. Один раз было. — кричал он на нее сильно. — Но только один раз. — Это точно. — И по какому поводу? — Утверждать не берусь. Но похоже было, что он ее на мужике поймал. Очень гневался. Я даже бояться стала, чтобы он ее не прибил.